Правда, со времени, когда у нас был последний гость, прошло уже месяца 4. Последний факт, похоже, несколько успокоил его, и он медленно покачал своей массивной головой. «Мне стоило бы навести справки», — произнес он, — «прежде чем снимать комнату. Теперь уже поздно». «Так вы космолетчик?» — спросил я. Вместо ответа он ушел на кухню и вернулся оттуда, неся сэндвич с горячей ветчиной. «Вот», — он протянул сэндвич мне, — «съешь это. У меня аппетит пропал». Он внимательно разглядывал меня, пока я откусывал кусок. «Так значит, ты часто бываешь в Толтуне, а? И к тому же ты моряк, мечтающий стать космолетчиком. Тебе никогда не хотелось сплавать через озеро в порт Молдун?» «Я делал это только вчера. Не удержался от того, чтобы не похвастаться. Я видел старт совсем близко». «Подумать только!» Он в первый раз улыбнулся. Улыбка вышла не слишком приятной. Устрашающая гримаса, грязные зубы. «Ну, Джей Харре, ты прирожденный искатель приключений. Тебе не трудно было бы сплавать через озеро еще раз, а? Для меня?» «Трудно. Для меня это было бы удовольствием, как мало что другое. Впрочем, одна трудность была и довольно значительная. Мама не любит, когда я плаваю далеко от берега. Забавы ради, конечно, но если за это хорошо платят, тогда совсем другое дело. Наверное, мое нежелание обсуждать этот вопрос с матерью отчетливо проявилось на моем лице, поскольку он продолжал. Разумеется, я поговорю с ней насчет этого. И если ты время от времени будешь делать для меня кое-что, ты получишь и еще что-то помимо денег. То, что должно тебе понравиться, ведь ты хочешь стать космолетчиком, верно? Глянь-ка вот на эту вещицу. Я дам тебе прямо сейчас». Он выудил из кармана плоский диск размером в монету и протянул мне. Я осмотрел его с обеих сторон и не обнаружил ничего. «Ну?» — спросил Эндертон. «Это просто картонка. Тебе так кажется?» Казалось, это его забавляло. «Бери куртку и ступай за мной». Мы вышли из дома. Он шел впереди. Было славное осеннее утро. Температура была почти нулевая. Неделя другая, и придет зима с пронизывающими северными ветрами, а там и озеро покроется у берегов тонким слоем льда. Но пока мы могли разгуливать в одних куртках. Эндертон посмотрел вдоль дороги на Толтуну, потом на пустынное в этот час озеро. Он изучал окрестности долго и внимательно, и лишь потом повернулся ко мне и ткнул толстым пальцем в диск. «Значит, ты хочешь быть космолетчиком, а не рыбаком? Пусть так. Но рыбачить ты все-таки любишь?» Я кивнул. «Допустим, ты ловишь рыбу где-то на озере. Допустим, начинает темнеть. Но ты не спешишь домой. Ты находишь место, где клюет. Стоит только закинуть удочку. Ты не прочь запомнить это место. Но вот беда. В темноте ты не видишь на берегу ни одного ориентира, и тогда ты нажимаешь вот это». Его указательный палец дотронулся до маленькой красной полоски на одной из сторон диска. Насколько я мог видеть, ничего не изменилось. «Теперь ты можешь идти куда угодно. Пошли». Эндертон двинулся по дороге, а я следом, дожевывая свой сэндвич. Так мы отошли от дома на пару сотен шагов. Тут он остановился. «Так, допустим, день спустя ты хочешь вернуться на то же место. Все, что тебе надо сделать, это нажать вот это». Он дотронулся до синей полоски с другой стороны картонки. «А теперь смотри». Поверхность диска неожиданно изменилась. Только что она была пустой, теперь же ее поделила пополам яркая желтая стрелка. а в самом центре виднелись какие-то цифры. Стрелка указывает тебе правильное направление на ту точку, куда ты захочешь попасть. Эндертон покрутил картонку с целью показать, что стрелка остается нацеленной в одном направлении, а цифры посередине говорят тебе, сколько осталось идти до этой точки. Тебе нужно только идти по стрелке. Возьми это и иди. Я сделал все, как он говорил, и оказался на том самом месте, откуда мы начали движение по дороге. Когда я дошел до нужной точки, прямо перед домом, стрелка исчезла, и маленький диск негромко зажужжал. Я перевернул картонку. Она была не толще ногтя, и нижняя сторона ничем не отличалась от верхней, если не считать цвета полоски. Пэдди Эндертон захохотал и тут же закашлялся своим ужасным хриплым кашлем космолетчика. «Ты ничего здесь не увидишь», — сказал он, придя в себя. «И не пытайся расковырять ее. Она просто сломается и перестанет действовать». «Я никогда не видел ничего подобного». «Конечно, не видел». Он хитро подмигнул мне. «Таких штуковин не видел никто в этих краях. Это изделие космолетчиков. Да притом не из тех, что можно встретить в порту Молдун. Видишь, как удобна она для ориентирования в космосе. И она твоя. Будешь помогать мне, получишь много вещиц не хуже этой. Договорились?» Он протянул мне руку. Поколебавшись, я протянул ему свою. Она утонула в его огромной волосатой лапище, и я отнял ее так быстро, как только смог. «Если мама скажет, что мне нужно плавать через озеро, я сделаю это». Каким бы привлекательным ни казалось все это, у меня оставались на этот счет кое-какие сомнения. Пэдди Эндертон не понравился мне при первой же встрече, и как бы какие бы подарки он мне ни дарил, он не стал мне нравиться больше. Мама должна дать свое согласие. Конечно, я уговорю ее, нет проблем. Но есть кое-что еще, чего твоя мать не должна знать. Ты ведь собирался в Талтуну, верно? Мне надо было выйти уже давно. Я посмотрел на солнце. Я хотел вернуться до того, как мама встанет. Об этом не беспокойся. Я скажу ей, что ты пошел по моей просьбе за плату. Так-то. Он сунул руку в карман и протянул мне столько денег, сколько я и за месяц не видел. Это за твою сегодняшнюю работу. Прежде чем забрать свою лодку, проберись-ка по Талтуне, по всем ее улицам. Сколько гостиниц в городе? 3. Загляни в каждую. Ты ведь видел много космолетчиков, да? Я кивнул.